Глава 11. Молодость. Ван Джен с улыбкой на лице потряс свою одежду. Послышался звук падающего металла. Куча привезенных с райского острова консервных банок вывалились наружу. «Теперь вы не скажете, что я плохой друг. Я тут прихватил немного с собой». «Капец, Ван Джен, ты гений!» Ребят охватило приятное волнение. Они были изумлены. Говядина, рыба, свинина. Все было перед ними. Им хотелось прослезиться. Это ж сколько дней они провели без нормальной еды. Тушенка, сардина, тунец, лосось. И хоть все это было консервированным, но сделано на райском острове, а значит вкус должен быть отменным, как если бы это все приготовил шеф-повар дорогого ресторана. Даже обычно невозмутимая и спокойная Мэнтянь не могла сдерживаться. Ее глаза заблестели, рот был полон слюней. Она ведь все-таки не святая. Хотя и была способна многое вытерпеть и от многого отказаться. Но окрестность не имела изобилия пищи. А та еда, которую предоставляли организаторы IG, немногим отличалась от корма для свиней. «Дамы, вперед!» Даже сейчас Джан Шань не забывал о хороших манерах. Контрольно-наблюдательный пункт разрывал сигнал тревоги. «Подозрительная пища обнаружена!» Суянь виновато потупился, стоя за генералами. «Виноват! Моему досмотру не хватает строгости!» Три военачальника покачали головами, но все же улыбнулись. «Это же всего лишь еда. Она не может повлиять на изменение обстановки». «А, пустяки! Мы же отобрали солдат, а не роботов!» Суянь опустил голову, глаза блеснули. На самом деле он уже проводил проверку, только не такую серьезную. Он вспомнил, что когда вручную досматривал Ван Джена, тело парня извивалось во все стороны. Суянь тогда просто счел, что парень не привык, что его обыскивают. А на самом деле оказывается, что Ван Джен тот еще плут. Ван Джен принес не меньше 10 консервов. Они все были прессованными консервами в банках, на вид не толще пальца, но когда ее открываешь, банка наполняется воздухом, еда внутри набухает, и одной такой баночки вполне может хватить на двоих. «Не, так не пойдет. Нельзя сразу все сжирать. Давайте морепродукты немного на огне подрумяним. И это будет вполне здорово на сегодня». Только-только открыли консервированного тунца. Джан Шань встал и остановился. Слопать все сразу это слишком расточительно. Можно же было дополнить сегодняшний рацион и свежепойманной рыбой. Черта характера любителя вкусно покушать вышла наружу. Юань Е украдкой взглянул на Джан Джунань и возбужденно промолвил. «Сейчас сходим на рыбалку, а вечером устроим пикник». Ребята окружили огонь и поглощали пищу. Атмосфера была, ну, просто великолепной. Все были в прекрасном расположении духа. Ван Джан ничего не говорил, даже не прикоснулся к еде. Хоть он и был на райском острове на недосмотре, но ощущал, как будто съездил отдохнуть. Особенно в сравнении с испытаниями, с которыми столкнулись ребята на Дьявольском острове. Он отлично провел несколько дней. Конечно, если не вспоминать о том, что медосмотр включал в себя высасывание костного мозга и так далее. Задачи распределились. Кто хотел ловить рыбу, ушел ловить рыбу. Ван Джен же направился глубоко в лесную чащу попробовать поймать какую-нибудь дичь. Когда он гнался за странного вида козой, ему улыбнулась удача. Он обнаружил кроличью нору и двух зайцев, которые не успели убежать. Вернувшись на песчаную отмель, Масаси держал в руках только одну дикую зверюшку. Встретившись взглядом с Ван Дженом, тот улыбнулся. «Может, обменяемся на консерву? Милу не ест этих грызунов». «Давай», – простодушно ответил Ван Джен. «Если бы не Масаси, весь их план нападения на гнездо не удался бы. К тому же, хоть они и были из разных лагерей, но все же они не были врагами». Сумерки опускались, на небо восходила полная луна. Все это было искусственной имитацией настоящих сумерек. В лагере развели большой костер. В ночной прохладе раздались мелодичные звуки. Это была одна из звездной восьмерки луны Милу. Изящные и красивые танцевальные движения, приятная песня. Это все так легко успокаивало, доставляло едва уловимое приятное эстетическое чувство. В это мгновение свет луны, песня, все было так красиво. Даже те, кто не собирался вокруг костра, тоже начали аплодировать. В эту минуту происхождения, лагерь, Все это было неважным. Все наслаждались гармонией, спокойствием и хорошим настроением после недавних битв. Милу и Мэн Тянь были самыми красивыми девушками на сборах. К тому же проявляли себя очень хорошо. В настоящее время Мэн Тянь была лучшей. Как-никак она уничтожила королеву Загов. Ее замораживающая способность заставляла всех вокруг трепетать в благоговении. А Милу хоть и участвовала в нападении на гнездо, но оказалась в невыгодных условиях. Однако ее мудрость и чувство юмора, а также потрясающий характер, привлекали немало парней, принадлежавших к высшему обществу. К тому же она не относилась к неприступным и холодным девушкам. Песня закончилась. Ученики Академии Марса встали. «Раз уж луна начала, мы, Марс, не можем остаться в стороне. Я исполню вам марсианский военный романс». Все же приехавшие сюда поистине обладали самыми разнообразными талантами. Марсиане редко демонстрировали свои творческие способности. Эта громкая песня о героизме и отваге сорвала овации. Она была такой мужественной. Это было хорошее начало. И разного рода перформансы пошли дальше. Были и фокусы, и демонстрация физических возможностей. Прям настоящее шоу талантов, где каждый мог себя проявить. «Хе-хе, я прибыл с Федерации спутников Сатурна. У меня нет каких-то особых навыков, но зато мое тело достаточно крепкое». Показался низкорослый парень. Он едва достигал 1,70 м, был маленьким и худеньким. Все рассмеялись. «Роман, ты стендап-комик? Мужчины могут это понять, однако здесь есть несколько дам, для которых это могло бы быть неплохим представлением. Хе-хе, разве это нормально хвастаться секретным оружием?» Роман улыбнулся. В то же время его напарник подошел к нему с другой стороны, извлек кинжал. В руках он держал ветку дерева с дьявольского острова. Деревья с этого острова отличались особой плотностью. Их необычайно сложно было сломать. Но кинжал так легонько заскользил вдоль ветки, как по маслу. И сук был разрезан на 2 части. Глаза Романа блеснули. Он подал знак, и его друг тут же вонзил этот кинжал ему в руку. Послышался странный звук. Кинжал вонзился в плоть, но только лишь на 1 см и больше не мог проникнуть глубже. «Ха!» Громко прокричал друг Романа, его мускулы напряглись и проступили под одеждой. Было понятно, что он старался пронзить ножом дальше изо всех сил. Однако кинжал пронзился дальше только на 1 мм и снова почувствовал сильное сопротивление. Тук! Как камень! Пространство заполнилось бурными аплодисментами. Непрерывно раздавался свист. Все находили, что это умение очень круто. Когда напарник вытащил кинжал, все увидели, что на его месте осталась маленькая ранка, которая стремительно затягивалась. Это была абсолютная власть над телом, мышцами и кожей. Очевидно, это тоже была своего рода способность. Так хорошо контролировать мышцы. Ух, думается, управление мехом у этого человека тоже на высоте. Все ребята были молодыми и демонстрировали свои выдающиеся умения. Это было скопление талантов. Где бы еще возникла такая возможность насладиться всеми видами способностей? Все выступление словно было построено по схеме «Ты силен, но и я не хуже». «Ты из Академии Зевса! У тебя есть что показать нам?» Внезапно кто-то крикнул толстяку Луфею, который чем-то там причмокивал. Этот парень попросту притягивал ненависть к своей персоне. Все, кого назначили в главные силы, так или иначе проявили себя во время первого испытания. Лишь толстяк казался ни на что негодным. «Показать? Есть!» Заморгал толстяк, кивнул и встал. «И что это? Продемонстрируй!» «Хе-хе, я боюсь, если я кое-что вам покажу, вы меня изобьете. Пообещайте, что вы ничего со мной не сделаете!» Ло Фэй издал ехидный смешок. Ребята переглянулись, все были заинтересованы. Что же такое может сделать толстяк? Льеро не мог приглянуться какой-нибудь отброс. У Ахиллеса Кёртиса было 8 звёзд Луны. А у Льера что, этот ничтожный толстяк? Что-то непонятно. «Окей, обещаем, что мы не причиним тебе никакого вреда. А мне нужен кое-какой предмет. Надеюсь на вашу поддержку». Ло Фэй подошел к огню. В руках у него оказался свежеприготовленный кальмар. Все недоверчиво смотрели на толстяка. Что, черт возьми, он задумал? «А леди и джентльмены, пожалуйста, минутку вашего внимания. Смотрите внимательно, я кое-что покажу вам. Сейчас на ваших глазах этот кальмар исчезнет!» Торжественно прокричал толстяк, активно жестикулируя правой рукой. Вдруг толстяк издал крик, мигом открыл свой огромный рот и тут же сунул кальмара в недра своей необъятной глотки. Все были шокированы. Что это за хрень только что произошла? «Сука! Ты нашел повод сожрать еду, да? Наваляйте ему!» «Да, ваша мать! Благородные люди решают дела словами, а не кулаками! Вы же только что пообещали меня не трогать!» Толстяк гневно посмотрел вокруг себя, и его взгляд как будто бы говорил: «Вы что, не понимаете, что это моя сильная сторона? Есть так быстро!» «Не нравится? Ну и пошли вы! Это ваши проблемы!» Но буквально через секунду толпа парней бросилась на толстяка, а чей-то кулак раздавил большую миску. «Пообещали? Тьфу! Я только что поджарил этого кальмара, а чтобы поймать его, мне пришлось потратить полчаса в море!» Грозный вид Лафея быстро испарился. Втянув голову, он ринулся наутёк, да так, что пятки сверкали. Ребята погнались за ним, но тут же остановились в изумлении. Толстяка и след простыл. «Я что-то припоминаю. Он говорил, что его способность — это бег!» Пробормотал кто-то. «Похоже, это действительно так!» Все захохотали и решили не зацикливаться на нем. Конкурс талантов продолжился. Под конец вечерней посиделки под шумом волн все дружно затянули песню о покорении Федерации Солнечной Системы, даже сбежавший толстяк вернулся. «Ох уж это солнце! Этот человек! Мы достойно жили вместе этот век! Млечный путь уж пройден, наступает день, и целая вселенная теперь наша мишень!» Комната наблюдения. Три генерала молча наблюдали. Хоть ребята и расслаблялись, генералы не могли этого пропустить. Чем обычнее ситуация, тем вероятнее увидеть, что скрыто в душе человека. «Эти детишки еще играются. Завтра начнется их тренировка». «Изначально планировалось дать им денек на адаптацию, но, по-видимому, это уже не нужно. Пора становиться сильнее. Надо организовать встречу». Все трое согласились, вместе закивали. Раньше они и вправду думали, что только некоторые из ребят неплохо адаптировались, но по факту уже все освоились. Ранним утром. Воздух был жарче обычного. Искусственное солнце палило и иссушало землю в три раза сильнее, чем вчера. В один миг на Дьявольском острове сухая и приятная осенняя погода уступила место жаркому разгару лета. Хотя ребята веселились всю ночь напролёт, все были разбужены раньше обычного. Они охлаждались в приятной морской воде, когда до них донеслись звуки челнока. Маленький тактический десантный корабль спустился с воздуха, подняв ветер с песком, и приземлился на песчаной отмели. Суянь вышел первым, но взоры всех на пляже сразу же обратились на пятерых, следовавших за ним. Эти пятеро были хорошо известны и испускали непостижимую притягательную силу. Каждый из них являлся особенным и отличался от остальных. Но одно их все-таки объединяло – абсолютная вера в свои силы. Это были студенты Академии X, козырь солнечной системы на IG. Ребята во все глаза смотрели на них. Кто-то с восхищением, кто-то с вызовом. Но больше всего было недоверчивых взглядов. В Академию X попадали те, кто был отобран на всем Млечном Пути. Это были гении среди гениев. В этой ситуации никто не захочет уступить. Тем более, это очень хороший шанс проявить себя. Что может быть лучше, чем разбить их? Тому, кто это сделает, слава обеспечена. Ван Джен с интересом рассматривал новоприбывших. Все они обладали развитыми способностями X, и их расценивали как будущее Солнечной системы.